Дмитрий Ра, «Имперский вор», том 1, пролог. Люди бывают умнее богов, не все, не всегда, но бывают. Однако, когда ты, такой умный, один, а богов пятеро, это может закончиться погано. Вот как у меня, прихожу в себя подвешенным за руки к потолку огромной пещеры. Приятного мало, особенно учитывая, что потолка вообще не видно, а меня еще и периодически подталкивают ногой в задницу. Ну или не ногой, но эффект однозначный. Качаюсь как маятник, в разные стороны, в зависимости от направления удара. Дергаюсь, пытаясь сняться с цепей. Сейчас я этим толкателем что-нибудь на уши натяну, и ловлю нехилый такой конфуз. Эфир не отзывается. Вообще, словно я не инквизитор божественного ранга, а никчемный школяр первогодок, впервые взявший в руки фолиант введения в основы магических сил. Давлю в себе мандраж. Нужно понять, почему я не чувствую привычного движения эфира внутри тела. Успокоиться, перестать чувствовать постоянные тычки, погрузиться в себя глубже и, наконец, с облегчением выдохнуть. Источник эфира цел. Почему не могу черпать из него силы? Вопрос второй. Важно другое. Если источник цел, остальное решаемо. Ну, или решаемо со временем, уже не важно. Как это со мной сделали, понять сходу не могу. А времени разбираться не так много. Совсем нет времени. Божественные рожи вокруг меня можно и не разглядывать. Каждого знаю. Четверым так или иначе насолил, в силу профессии, а не по личным мотивам. Ну почти. А вот с пятым никогда не сталкивался. Он держится сбоку, помалкивает, не лыбится даже. Карх, бог тьмы. Пустые провалы вместо глаз, щеки впалые, будто не жрал месяц, и бороденка такая козлиная. Вот с семируким шанкрой все понятно. То есть так-то он 12 руки был недавно, но 5 из них ох не скоро отрастут. Вот тут, горжусь собой, не слабо сопротивлялся, пока эти твари меня ловили. Не каждый день богу конечности выдергиваем. Но, походу, погорячился я с этим. Выдернул бы ему всего 3, глядишь, не так бы обиделся. Шанкра сидит нога на ногу и тоже очень собой гордится. А то, не Абыкова поймал, хоть и не в одиночку. Сам-то он хоть и бог битвы, а мне все же не соперник. Я всегда говорила, что, согласившись на контроль инквизиции, мы продались в рабство низшим существам. Вещает, расхаживая туда-сюда, красотка Тея, богиня любви, чтоб ее, редкая стерва, на самом деле. И вот, наконец, у нас в руках один из тех, кто смеет судить нас, нас, высших. Один из тех, кому мы позволили это. А пафоса-то сколько. Но чем дольше она треплет языком, тем больше у меня шансов отсюда выбраться. Пока она болтает, продолжаю попытки дотянуться до своего источника эфира. Пока тщетно, перевожу взгляд на ее заклятую подружку, Гамину. Это, как обычно, в любимом своем облике старой корги. Пучок седых волос на голове заколот здоровенной паучьей ногой, из носа и ушей торчат такие же лохмы. Богиня закона, правосудия и справедливости, между прочим. А у нас тут самосуд происходит, незаконный. Ты кому это все рассказываешь? Тея, не выдерживает Дариан, не забывая в очередной раз пнуть меня. Его лица меняются чуть не каждую секунду. Бог торговли, хитрая, изворотливая тварь. Не удивлюсь, если именно он придумал, как заманить меня в ловушку. Этот разговор назрел давным-давно. Огрызается Тея. Так, давайте-ка поторопимся, пока высший не вмешался. Оглашай приговор, Гамина. Расчленить паршивого инквизитора на мелкие куски. Немедленно предлагает Шанкра, почесывая лоб средней рукой, той, что торчит из брюха. Раньше-то 3 росло. Скреплю зубами. Паршивого инквизитора, если уж мы тут приговоры приговариваем, то давайте хотя бы титулы сохраним и скажем как есть, не утаивая. Не Абыкова, а инквизитора высшего порядка и главу ордена наблюдателей Некрасобарха. Не вами, между прочим, назначенного. Не вами поставлено, не вам и снимать. Однако высшего здесь сейчас нет, а вся эта божественная кодла явно на полном серьезе собирается меня низложить. Причем не глядя на последствия, а они, я уверен, ждать себя не заставит. Инквизиция, орган контроля, призванный регулировать божественную деятельность, следить, чтобы боги держали себя в руках и прочих конечностях, и не творили непоправимого, если с пафосом, чтобы не способствовали воцарению хаоса. Понимаю, неприятно, хочется башку народ поклоняющийся покошмарить и дармовую ману собрать, а тут мы с договором о контроле, бдыщ, договор в божественную морду, клинок света у горла, сверху, парочка печати ордена, призванных высосать из башка всю неправомерно накопленную ману и снова вокруг мир и покой, куда отправляется лишняя мана, да до одного места, хоть в закрома высшего, лишь бы не в желудке низших башков. Почему? Да потому что баланс, дай этим тварям волю, обожрутся маной да икоты и сначала народ перебьют, а потом и друг за дружку возьмутся. Форменный апокалипсис. Вот чтобы подобный сценарий не сбылся, и существуем мы, так повелел высший. Собственноручно поставил на душах избранных магов свои печати, ограждающие от таких вот всплесков божественной мстительности. Меня нельзя ни очаровать, ни прочитать, и убить тоже нельзя. Зато, как выяснилось, можно подвесить на цепях и каким-то пока непонятным мне способом перекрыть эфир. И если кто-то из богов осмелился выступить против повеления высшего, тому должны быть очень серьезные причины. Уж точно не вырванные руки Шанкры, тем более что он вполне может прирастить их назад. Думать о причинах, одновременно вслушиваясь в треп богов и пытаясь дотянуться до молчащего источника эфира, ну такое себе, кручу запястьями, затекли. Потянуть время, дождаться высшего, и проблема разрулится сама собой. Гамина торопит бог торговли, а обиженный невниманием Шанкра заявляет, потрясая одной из своих оторванных конечностей: «Я хочу его расчленить, мы начнем с пальцев его ног, дойдем до головы и закончим пальцами рук, то есть голову снесут раньше, и потом уже пальцы рук». Тупость башков с одной стороны веселит, с другой – раздражает. Умного-то противника можно обхитрить, а что взять с убогого? Непредсказуемые собаки. Это скучно, отрицает Тея, и бесполезно, все равно не подохнет. Будет тут ползать кусками грот божественный пачкать, зато зрелищно. Сестра, я согласен отдать тебе право первого удара. Снисходит бог битвы до богини любви, и благосклонно указывает. Твоя помощь в поимке этого шакала была неоценимой. Тея скромно улыбается братцу. Впрочем, ходят слухи, что они и правда родственники. И на самом деле у прелестной богини не две упругих округлости на грудной клетке, а целых пять. Отправим на перерождение, вдруг предлагает Гамина, и ее голос гулким эхом разлетается по пещере. От этих слов я на миг теряю концентрацию и непроизвольно сглатываю. Не имеете права, заявляю как можно более ровным тоном. Права они действительно не имеют, но явно имеют весомую причину нарушить договор. Вряд ли все они, кто-то один, Карх, Дариан, Гамина, кто из них, в чем причина? Плевать, интимно улыбается мне богиня любви. Достал, понимаешь, Некрас, ты нас достал, ты мне тоже нравишься, милая, скалюсь до ушей, и лихорадочно пытаюсь вытянуть из источника хоть капли эфира. Их пятеро, но и я, Муравьев им ванал, не мальчонка из захудалой техноложки, но, их все еще пятеро, и в кои-то веки они работают вместе, что низшим богам никак и никогда не было свойственно. Я их достал, потерпите, блин, перерождение, повторяют боги один за другим. Нет, нет, нет, вообще-то я рассчитывал на какого-нибудь орла, который будет клевать мне печенку до тех пор, пока не явится на помощь мои коллеги или не вернется из медитации высший. Да хрен с ним, пусть даже расчленение, но только не это же жопа, меня потом даже высший не найдет. Перерождение, говорит Карх, говорит последним, и повторяет на морде оскал, изображенный мной минуту назад. Перед глазами вспыхивает свет, затмевая и пещеру, и богов, и даже боль в скрученных цепями запястьях. Зато появляется новое ощущение, жажда, она невыносима, она затмевает собой все, что еще совсем недавно было главой инквизиции Некрасом Бархом. Единственное, чего я сейчас хочу, это жрать. Не в силах сопротивляться этому голоду, я открываюсь ему, и в меня начинает вливаться что-то гадкое, темное. Голод не позволяет думать, и я жадно впитываю эту мерзость всем своим существом. Что бы это ни было, оно теперь мое, а потом в меня словно впиваются чьи-то костлявые пальцы. Задыхаюсь, пытаюсь скинуть с себя это непонятное нечто, вцепившееся словно в самую суть души. Оно трепыхается, словно живое, вцепляется крепче, и слышу, как где-то, уже бесконечно далеко, беснуется кто-то из богов. Кажется, сам бог тьмы Карх. Вор, вор, подлый вор, кто вор? Я, когда и что я у тебя спер, козлобородый? Проваливаюсь в беспамятство, в смерть валюсь, чего уж там, в перерождение, будьте вы все прокляты, сволочи. Глава 1. Очухиваюсь от боли в вытянутых руках и заднице. Да мать же вашу, но это дает надежду. Я все еще в пещере, однако быстро понимаю, что нет. Я лежу на животе на чем-то жестком, руки вытянуты над головой, и на них кто-то сидит, и на ногах тоже, а позаду, и без того испинанному Божьей конечностью, сейчас попросту лупит, не то узким ремнем, не то розгой. Со школы со мной такого не делали, лет 400, рывком вскочить, скинув с себя ублюдков, и обломаться. Мое тело, внезапно неподатливое, неповоротливое, я дергаюсь, но вырваться не могу, не сильно получаю по шее и тяжело дышу от усилия. Перерождение, будто шепчет мне в ухо нежный голосок богини любви, праздничная клизма шанкры. Стиснув зубы, лихорадочно соображаю, отключившись от того, что со мной делают, не шевелюсь, и так потянул мышцу где-то в боку. Странно, что я без заклинаний вижу в темноте, никогда за мной такого не водилось. Какой-то навык, свойственный новому телу. Перед носом, пол, сделанный из незнакомого материала. Ни дерево, ни камень, неважно, но точно не грязный сарай или конюшня. Уже лучше, чем могло быть. Но сама ситуация просто накрывает бешенством. Безумно хочется вернуться, выдрать оставшиеся руки Шанкры и вставить их в задницу Карху или Дариану. Про Гамину и Тию вообще молчу, что и куда этим склочным бабам вставить, подумаю потом. Еще больше бесит внезапно пришедшая в голову мысль, что в свой родной мир я теперь могу никогда не вернуться. Нет, нельзя об этом думать. Наконец меня прекращают бить и одновременно освобождают руки и ноги. Оскаливаюсь и мгновенно отвечаю. Удар снизу вверх, чтобы у противника клацнули зубы, откусывая кусок языка. Следом, удар в беззащитный из-за запрокинутой головы кадык. Руку со смешком перехватывают и откидывают так, что я едва сдерживаю шипение от полувывихнутого плеча. «Хватит с тебя на сегодня, сучонок!» Басит надо мной ломкий голос подростка. И зловещим шепотом добавляет. «Завтра опять придем, не скучай. Еще 3 дня будем приходить, понял, фокусник, ха!» Пинают в бок ногой. «Не сильно, явно для порядка. У-у-у, козлина, достал!» Слышу вдогонку. «И этих достал. Ну, что умеем, то умеем». Меня пинают еще раз, и я слышу удаляющиеся шаги. Быстро поворачиваю голову и сканирую взглядом 3 силуэта, друг за другом скрывающиеся в дверном проеме. Последний аккуратно закрывает за собой скрипнувшую дверь. В полумраке, спасибо новому дару, вижу, что нападавшие совсем сопляки. Пусть даже один из них здоровенный кабаненок. Поднимаюсь на четвереньки, встаю, натягиваю спущенные поганцами штаны. Чужое тело ноет и жалуется, на задницу, на бок, на руки, ноги. Слабое тело, в этом плане не повезло, или повезло, абсолютно уверен, что будь воля богов, они затолкали бы меня в гадящего под себя младенца или в таракана. Так почему не смогли, силенок не хватило или помешал кто? Мысли расползаются, все время возвращаясь к башкам, а между тем они, последние, о чем мне надо сейчас думать, где я, осматриваюсь. Комната не маленькая, при этом явно на одного человека. Видимо, моя комната, мне довелось жить в самых разных условиях. Здесь не роскошно, но приемлемо. Стул, кровать, застеленная чистым бельем, даже кресло есть. На полу коврик, стол, вполне обычный, а вот на нем очень странные предметы. Прямоугольная доска, стоит на ребре, в нижнем углу мерцает синий огонек, какой-то артефакт. Впервые вижу подобную штуку, но это сейчас не самое важное. Полка с книгами, шкаф, на внутренние стороны дверцы, зеркало. С интересом разглядываю свое новое тело. Как и думал, от меня ничего не осталось. В зеркале отражается достаточно высокий парень. Кстати, на вид не такой уж хлипкий, хотя я уже успел прочувствовать, что внешность обманчива. Пацан ни разу не воин. Светлые глаза, черные волосы, злой прищур. Симпатичный парень, наверное, девчонки штабелями. Внутри шкафа, одежда, на полках и специальных вешалках, внизу стоит несколько пар обуви. Некоторое время пялюсь на шмотки. Ладно, мода, она везде разная, но ткани совсем не знакомы. Судя по качеству, дорогие. Из нескольких странных пар обуви выбираю более-менее привычные кожаные ботинки, похожие на военные, и застываю, осознав размер одежды. Аллигаторовые колокольчики Шанкре в рот. Мое новое тело примерно раза в 2 меньше старого. Не в росте, но, тихо цыдя сквозь зубы ругательства, ощупываю мышцы и зло ухмыляюсь. Те развратница, сука мстительная. Телу лет 18, не больше. Не совсем сопляк, конечно. Но ничего тяжелее собственных колокольчиков он в руках не держал. Да и бабу вряд ли держал. Есть такое подозрение. Если не приведу себя в нужную форму, затопчут и не заметит. Кстати, трусы на мне в обтяжку, будто женские, а вот штаны за каким-то хреном широченные, на рубашке, с капюшоном, но без пуговиц, рисунок на всю грудь, оскаленный череп, машинально падаю в кресло и шиплю от боли в отбитой пятой точке, в голове, неприятное ощущение, будто я пропустил что-то важное, надо успокоиться и прислушаться к интуиции, так что происходит, трое мелких ублюдков лупили одного, причем специально выбрали ночь, чтобы без свидетелей, и без эфира, внезапно накрывает озарением, никаких магических оков, никаких пинков чистой силой, но почему, вот оно, эфир, осторожно откидываюсь на спинку кресла и закрываю глаза, обращаюсь к источнику, злясь на себя, вообще-то, проверить источник этого тела, первое, что я должен был сделать, итак, парень одарен, без сомнения, правда, уровень силы определить не могу. Новое тело похоже на заполненную мазутом чашу. Жидкая тьма пузырится в каналах. За ней почти не чувствую слабого света магического источника. Но, возможно, это нормально и так в этом мире выглядит эфир. Тем не менее вижу подобное впервые, потому удивляет ощущение какого-то узнавания. Я словно сталкивался уже с этой тьмой. Но где, когда, щелкаю пальцами, пытаясь вызвать к жизни привычной руке магический клинок. Тьма внутри не слушается. Кинжал. Чашу, светляк, ну хоть что-то, хрен там, за 5 минут успеваю вспотеть так, словно час провел под палящим солнцем, зато постепенно приходит понимание, я больше не маг света, магии света в моем новом теле нет и никогда не будет, сука, а еще я все же узнаю эту душную дрянь в моих каналах, и понимаю, что она не имеет к моему новому телу никакого отношения, зато бесноватые вопли бога тьмы Карха наконец-то получают объяснение. Он орал, что я украл у него что-то, что я, вор, вполне возможно, он был прав, и передо мной всплывает воспоминание, очень старое, еще детское, задвинутое в самые глубины, мне лет 9, я с раскрытым ртом пялюсь на дом, который полыхает воющим пламенем до небес, я в полном восторге, а еще я в ужасе, потому что это мой собственный дом, и поджег его я, вообще-то я маг света, пусть еще и не обученный, но всегда хотел быть таким же, как отец, крутым огненным магом, а мог только с трудом костер запалить, и вот сегодня запалил весь дом, эмоции зашкаливают так, что я не сразу замечаю руку отца, цепко ухватившую меня за плечо, слегка опомнившись, говорю, стараясь изобразить раскаяние, я не хотел поджигать, оно как-то само получилось, ах, само, отец усмехается, но его глаза не смеются, ну, так-то, конечно, само. «Видишь ли, Ники, у тебя проснулся дар, да, я даже подпрыгиваю от счастья, и отец отпускает меня, точно, идиотский вопрос, на самом деле, конечно, проснулся, теперь у меня 2 дара, свет и огонь, я буду крутым магом-огневиком, не огненный дар, добавляет отец, удивляюсь, ну как не огненный, вот же, вон как горит, но спросить не успеваю». Отец разворачивает меня к себе лицом и говорит уже без улыбки. «И твой новый дар мы будем держать в тайне от всех. Ты понял, Ники? Почему? Мне ужасно обидно. К тому же я не понимаю отца. Он не хочет мной гордиться. Ему не нравится моя сила. Или ему не нравится то, как красиво полыхает дом. Я непонимающе смотрю на отца, и он добавляет. Ты знаешь, что магия бывает разной. Мы учимся управлять стихиями, пространством, временем. Но есть маги, которым не надо учиться, маги, которые могут просто взять чужой дар, воры, я не вор, и не хочу брать чужое, но ты взял, безжалостно отвечает отец, сегодня ты украл у меня малую частицу огненного дара, и сразу потратил, украл, повторяю я, сглотнув, у меня нет причин подвергать сомнениям сказанное отцом, но и поверить в это сложно, но я же, у меня же магия света, второй дар наверняка должен быть огненным, пап, с первым даром разберись, «Неуч», — хмыкает отец, и мне становится стыдно. «Второй дар вообще большая редкость. А пока мы найдем того, кто поставит на твой второй дар хороший блок, и ты пообещаешь мне забыть о том, что сегодня произошло. Обещаю», — киваю я и спрашиваю. «Папа, а как называется мой второй дар? Много будешь знать, скоро состаришься», — хмыкает отец и треплет меня по волосам. «Мы переезжаем в съемный дом». А через несколько дней к нам приходит незнакомый маг. На мой новый дар накладывают магический блок, и надолго я почти забываю о случившемся. Сжимаю подлокотник кресла до хруста в костяшках пальцев и беззвучно шепчу. Твою же мать, в свое время я перелопатил множество библиотек и нашел ответ. Маг-вор, тот, кто способен украсть чужую силу. Один ученый называл это красивым словом «экстрактор». Казалось бы, чем не подарок судьбы? Забрал себе чужую силу и сиди на вершине мира. Однако дар не зависел от желания мага и походил на спонтанный вампиризм. Хватало легкого ослабления контроля. Бутылки эля, например, выпил, погулял на набережной рядом с сильными магами, и готово. В каналах несовместимые магические аспекты, в источнике, неподъемный для мага уровень сил. Последствия предсказуемы. Перегруз каналов и большой бабах. Самого экстрактора в этом случае находили исключительно по кускам. Понятно, отчего так перепугался отец. Я стал магом света, я стал инквизитором, и всю свою жизнь прожил под щитом-блоком, запечатавшим дар экстрактора, и почти забыл об этом даре, он не был мне нужен. А потом, всего-то час назад, меня отправили на перерождение, и блок разрушился. Вот почему Карх вопил, что я вор. Напоследок я украл у него приличный кусок тьмы. Завопишь тут, пожалуй, и теперь этот трофей... Тьма здесь, со мной, в каналах этого тела, как и разблокированный дар экстрактора, и я совершенно не контролирую ни то, ни другое. Пожалуй, даже хорошо, что источник парня настолько слаб. Сейчас каналы переполняет тьма, и на какое-то время дар заблокируется. Но что будет, когда я раскачаю систему каналов пацана, в тело которого попал? А раскачаю обязательно, не век же мне чужие пинки получать? Попал, Энна, не в первый раз, конечно. Но когда часто попадаешь в какой-нибудь горпичий навоз, как-то пути отступления уже известны. А вот такая жопа со мной приключилась впервые. В момент рождения боги втыкают тебе в зубы конверт с квестом «Придумай сам смысл своей тупой жизни, ибо нам чет влом». И носишься ты потом как бешеный кролик, веселя бессмертных попытками этот квест не прогадить. Но я-то уже прошел этот путь. Забрался на самую вершину. И не просто забрался, а удобно устроил на ней задницу и свесил ноги. И теперь начинать все сначала? Зашибись, приехали. Хватит, Некрас. Мозги, включай мозги. Решаемо все. Выдыхаю, ухмыляюсь. Закидываю ногу на ногу, разглядываю высокий ботинок. Берцы, внезапно всплывает в голове. Кстати, язык-то местный я знаю. И знаю как родной, не только понимаю, но и думаю на нем. Ну, оно и понятно. Перерождение. Остается надеяться, что и память этого тела вернется, и лучше бы поскорее. Одна створка окна приоткрыта, вижу чужие звезды, но на небе нет ни одной луны. Почему-то это вызывает тоску. У нас их было две, Кая и Ло, и сколько приятных ночей проведено под их светом, не сосчитать. Внезапно заходится истошным лаем пес, совсем недалеко. Фу, вулкан, фу, что там опять, доносится до меня раздраженный, но сонный голос. И чуть позже, задолбал ты орать без толку. Кота, что ли, гоняешь? Пес затыкается, человека тоже больше не слышно, но я выжидаю еще час, прежде чем выйти из комнаты. Глава 2. В доме не совсем темно. В коридорах то там, то тут тускло горят светильники самых разных форм, демонстрируя мне явно дорогие детали интерьера. То картину на стене, то напольную вазу с пучком сухоцветов, то нишу с изящным диваном. Обследовать дом, конечно, необходимо, но этим решаю заняться с утра. По простой причине, опасаюсь кого-нибудь разбудить. Пока не знаю, кто я такой, общение с жильцами лучше избегать. Передвигаюсь я почти бесшумно, но именно что почти. Навыки, понятно, никуда не деть, но приспособлены они совсем под другое тело, гибкое, пружинистое, сильное. Этот же пацан словно разболтанный ветряк, так и норовит за что-нибудь зацепиться. Однако особо опасаться нечего, люди тут живут беззаботные, даже двери не запирают. И ночных гуляк, кроме меня, нет. Выхожу во двор, тепло. Дом снаружи выглядит очень внушительно, хотя до моего замка ему, как ящерица до дракона. Огромный, монументальный двухэтажный особняк, окруженный парком. И парк тоже не маленький. Все это находится за высокой кованой оградой. И, судя по всему, принадлежит кому-то очень влиятельному и богатому. Кроме самого дома обнаруживаю еще несколько построек, в основном хозяйственных, но одна из них, небольшой флигель вполне жилого вида, в такие обычно селит обслугу. И вот с какой-нибудь служаночкой я пообщаюсь с удовольствием. Ввести обычного человека, неодаренного, в гипнотический транс и вынудить отвечать на твои вопросы, это несложно, эфир практически не нужен. Достаточно отыскать на голове нужные точки и потом говорить с определенной интонацией. Не уверен, что смогу сейчас проделать это с каким-нибудь мужиком, даже спящим, но со спящей женщиной точно получится, они более эмоциональны, иначе реагируют на интонацию. А мне очень нужно выяснить, кто я такой и на каких правах здесь живу. Входная дверь флигеля тоже не заперта, как и двери комнат. В первой храпит мужик. Тихо закрываю дверь, храпи себе дальше, приятель. Две следующие пусты. В четвертой мне наконец улыбается удача в виде сладко спящей девчули лет 20. На спинке стула висит аккуратно расправленный кружевной фартук. Ага, значит, горничная. Видимо, во всех мирах горничные носят одинаковые фартучки. С удивлением замечаю здесь же, на стуле, штаны. И у кровати, ботинки, очень похожие на мои. С другой стороны, у нас кто только как не одевается. Про арчанок вообще молчу. Там весь наряд может состоять исключительно из чужих зубов, собственноручно выбитых, конечно. Девчонка едва слышно посапывает, устроив под пухлой щекой ладонь. Светлая коса трогательно свешивается чуть не до пола. Чистый ангелок. Ну извини, милая. Ангелов, в прямом понимании этого слова, не существует. Это я тебе как божественный инквизитор говорю. А те, которые существуют... Не белые и пушистые. Одному я даже когда-то пообрывал крылья. И на вкус и цвет они как куриные, только побольше. Да уж, были времена, приходилось идти на крайности. Присаживаюсь на краешек мягкого матраса, кладу руку девчули на голову, осторожно нажимаю на нужные точки. «Мэм», бормочет она, не просыпаясь, но уже улыбается. «Как тебя зовут, милая?» Спрашиваю шепотом, поглаживая второй рукой ее мягкие волосы. «Таня», отвечает она и зевает, «а красотка, однако, Таня, Танечка, солнышко, расскажи мне, а чей это дом?» «Графа Хатурова», тут же отвечает она, «Александра Васильевича, а кто еще из его родни тут живет?» «Его жена, Мария Александровна, она классная и красивая очень, а граф, Танечка, Танечка, останавливаю ее, это потом расскажешь, кто еще живет, их дети, трое, старший Анатолий дурак противный». Охотно делится Танечка, проходу мне не дает. Сколько ему лет? Перебиваю. 17. Ну такой дебил. Танечка. Ага. Девчонка опять улыбается, подставляет мне под руку маленькое ушко. А в ушке аж 4 серьги, ишь ты. А Петька ничего так, продолжает она. Ему 14, но он все за толькой повторяет, прям попугай. А еще Ярик, он младший, ему 12, что ли. Этот мимимишный такой, как куколка. А Петька с Толькой, да-да, я понял, опять перебиваю, и с интересом ощупываю ее серьги, какой странный материал, ни металл, ни фаянс, а больше никто не живет, только Никита, в голосе горничной появляются мечтательные нотки, он такой, глаза такие красивые, светлые, будто прозрачные, он на год только старше, но стройный, а только кабан натуральный, Никита с мальчишками Хатурова не дружит из-за Тольки, я знаю, Александр Васильевич не знает, а у них прямо война, только тихая, война, значит, и глаза светлые. Я вспоминаю свое отражение в зеркале и с интересом уточняю. Никита, это черноволосый такой? Ну да, ну вот я и выяснил, как меня зовут. Почти тезка. Что ж, это удобно. А графу этот Никита кем приходится? Танечка, Никием. Она опять зевает. Никита, покойного князя Каменского сын, он Хатуровым вообще никто, прикинь. То есть пацан даже не родственник. Но тогда какого хрена он тут делает? А Танечка, продолжая сладко дрыхнуть, выдает мне желанную инфу. Князь Станислав Каменский умер года 2 назад, и его жена, то есть мать Никиты, очень быстро выскочила замуж второй раз за какого-то барончика. Дальше даже стало интересно. Новоявленный отчим Никиты обанкротился со скоростью ошпаренного страуса. Потом влез в крупные долги. Никитина мамаша нашла выход из положения. Упала в ноги Хатурову, другу почившего князя. Хатуров денег дал, но затребовал в залог Никиту, единственного наследника рода Каменских. Больше года юный князь Каменский безвылазно торчит в поместье Хатурова. Парню даже школу закончить толком не дали. Посадили на домашнее обучение. Но аттестат он получил. То ли граф боится, что пацан сбежит, то ли есть другая причина. Знать бы, зачем мальчишка этому Хатурову вообще понадобился. Вряд ли из человеколюбия. Видел я таких человеколюбивых в гробу в белых тапках. Наконец у горничной начинают подрагивать ресницы. Верный признак, что внушение ослабло. Я машинально плету заклятие. Несколько движений пальцами, дополнительное усиление магического приказа чистой силой и легкое движение кистью, чтобы заклинание впиталось в чистый лоб девушки. И обламываюсь, потому вместо привычного плетения в сторону Танечки выплескивается протуберанец вязкой тьмы. Едва успеваю остановиться и втянуть его в себя. Это простое вроде бы действие заставляет меня покрыться холодным потом. Кружится голова, тошнит так, будто я неделю нюхал носки Гамины. Но хуже всего то, что я не могу понять. Мне плохо из-за того, что я чуть не выплеснул часть тьмы, или наоборот, потому что был вынужден втянуть ее обратно. Бесит и то, что придется проверять. Обязательно придется. Знание своих сил и возможностей – вот то, что спасает магу жизнь. Иногда не так важна сила, как это знание. Вот только заново испытывать все эти ощущения не хочется совсем. Зато я знаю, как немного подпитаться силой. Сплошная наука, никакой магии. Убираю ладони с Танечкиной головы, склоняюсь и легко целую девчулю в аппетитные губки. А она вскидывает руки, обнимает меня за шею и охотно отвечает. Гипнотический транс, сработанный магом, он такой, да, дает дофаминовую связь. Горничная хорошо выспится и сна на утро не вспомнит. А дофамин усилит кровоток, что быстрее приведет меня в порядок. Спокойной тебе ночи, милая, ласково говорю, поднимаясь. Мм, сладко вздыхает она. Возвращаюсь в особняк, низко надвинув капюшон и держась раскидистых деревьев, в саду Хатуровых довольно много фонарей. Нетрудно выяснить, где именно спят сынишки графа. И да, со спящим человеком много чего можно сделать, умеючи, и без всякой магии. Но вот сил почти не осталось, что было, ушло на попытку плетения. Придется мне потерпеть с воспитанием сожителей Никиты Каменского, но не забывая кредо инквизиции. Долг платежом красен. Пора спать и набраться сил. Слишком много приключений на задницу в первый день перерождения, вредно для здоровья. Однако приключения этой долгой ночи никак не хотят заканчиваться. Когда я почти дохожу до каменной лестницы в дом, аллею пересекает нечто. Больше всего оно похоже на полосу тумана высотой метров полтора. Холод, тьма, влага. Но за туманом на стене особняка вырисовывается тень. Реальная форма твари. Гибкое тело, длинный хвост. Присевший в прыжке хищник. Если бы не странные, явно шипастые лапы, был бы похож на кота. И шипит. Больше того, меня обдает вполне себе реальной слюной. Уж не на него ли так истошно лаяла местная псина? Выпистыванное веками чувство опасности почему-то молчит. А вот темный эфир Карха во мне вдруг с силой тянется вперед, к непонятной туманной хрени. Это какое-то странное притяжение. Оно не позволяет остановиться и подумать, не позволяет даже испугаться. Ноги словно сами шагают вплотную к туману. Острая морда тычется в мою, но вовсе не с поцелуями. Обнюхивает. «Накормишь, ше?» – спрашивает странный кот. Голос нечеловеческий, гулкий, и я не сразу понимаю, что он звучит только у меня в голове. Не могу сопротивляться, зову и кладу беззащитную ладонь на клок тумана. На стене особняка тень открывает змеиную пасть с клыками длиной в палец. Наблюдаю за тем, как зубы зверя вонзаются в предплечье. Аркх. Пришедшая боль немного отрезвляет, но тело все равно будто не мое. Наблюдаю за ним словно со стороны. Если не смотреть на тень, выглядит так, словно клок тумана просто окутал мою руку почти до плеча. Боль исчезает, но появляется неприятное сосущее ощущение. Похоже, зверь откровенно вампирит, вытягивая эфир напрямую из каналов. Вот же наглая дрянь. В голове наконец проясняется, хотя разорвать связь я все еще не могу. Такой твари, как это, в бестиарии инквизиторов нет, а повидал я немало. Спасибо башкам рукожопым. Этих амброзии не корми, а дай сотворить и выпустить в мир какую-нибудь крокозябру. Потом инквизиция охреневает, сражаясь с тварями, народ тащит к алтарям дары, задабривать башков, а те обжираются маны и весело творят новую гнусь. Зато все счастливы и все при деле. Зверь урчит, и клок тумана постепенно приобретает те же очертания, что и тень на стене. Черная чешуя на морде, заостренный варановый хвост, 2 метра мрака. Жуткая тварь, но почему-то ладонь сама тянется коснуться вздыбленной шерсти на холке. «Погладишь, шаше?» – внезапно спрашивает кот, поднимая морду от моей руки. Неожиданно в голове появляется телепатическая картинка. Пушистый черный котенок трется об мои ноги. Зверь-телепат, таким нельзя показывать страх. Поэтому я хмыкаю и интересуюсь. «Это ты-то котенок? Ты себя в зеркало видел?» Пробую послать мысленный ответ. «Жуткий монстр!» Капающая с клыков слюна и откушенная человеческая голова у лап. Я ни разу не телепат, а вот кот в телепатию точно умеет, потому что тут же дает ответ. Хорэрошаши, не соглашается он и обливает мои ноги шипастым хвостом. Твой, хочешь, и зачем ты мне, защищать, симбиоз, с трудом выговаривает кот с третьего раза. Любопытно, я бы от такого защитника не отказался. Правда, надо сначала разобраться, что это за симбиоз такой, и вообще, что это за звери, как он здесь оказался. Не похоже, что это графский питомец. А если хочу, то что надо делать, чтобы ты, мой, уточняю, поневоле копируя его манеру говорить. Чем проще, тем лучше. Вряд ли зверь способен осмысливать сложные фразы. Прийти, спасти, накормить, выражайся понятнее. Куда прийти, кого спасти и чем накормить. Что-то такое подойдет. Посылаю зверю мыслеобраз. Тушка кролика. Ашч. Кот чихает от отвращения. Прилетает картинка. Черный котенок блюет на мои ботинки. Гадость. Сам такое ешь, шаше. Другими словами, мясо ты не жрешь. Но тогда что? Сказать что-то еще не успеваю. Кот снова вцепляется зубами мне в руку. И до меня наконец доходит. Тьма карха. Вот что пришлось зверю по вкусу. Ну уж нет. Прости, парень. Себя я жрать больше не дам. Внезапно в голове будто взрывается мозг. Боль адская. Перед глазами радужные искры, словно внутри черепа обгадился единорог. Да ёпт, сиплю я, падая на колени. Кот вздрагивает всем телом, выплевывает мою руку и молнией скрывается в темноте парка. Проходит несколько минут, прежде чем я наконец соображаю, что произошло. Печать от ментального воздействия, которую высший поставил на мою душу. При перерождении душа не изменилась. А значит, и печать с нее не стерлась и сейчас сработала. Скорее всего, у зверя есть умение очарования или ментального подавления. Я отказался стать его едой, в ответ он попытался меня очаровать, чтобы полакомиться темным эфиром. И вот результат, магический откат у обоих. Будучи инквизитором, при ментальном воздействии я ощущал лишь легкую щекотку в голове. Такое вот предупреждение, что в мозг лезут чужие лапы. Но Ник Каменский ни разу не менталист и не маг высокого уровня. Поэтому то, что должно было стать щекоткой, в его мозгу трансформировалось в натуральный взрыв. Меня подавлять, очаровывать? Меня. Догоню и хвост на унитазный ёршик пущу. Зверя я все еще чувствую. Слабый ментальный отклик где-то в темноте парка. Теперь я точно отыщу его. Там и посмотрим, кто, с кем и в какой симбиоз войдет. Понятно, что в теле юного князя лучше в гнездо твари не соваться, но если не пойти сейчас, думаю, к утру связь пропадет. Придется идти. Приняв решение, осторожно крадусь по парку особняка от дерева к дереву, играю сам с собой в ассасина. Парк здоровенный, дорожки ухоженные. На фонарях граф Хатуров точно не экономит. Местами светло как днем, и фонари непривычные. Ни огонь, ни магия. Что? Электричество? Сам собой приходит ответ. К тому же тут есть собаки, и наверняка охрана. Зато если кот не соврал и за кормежку согласен защищать такого слабака, как я сейчас, мне это очень пригодится. К тому же он вряд ли он оставит меня в покое. Судя по всему, без моего эфира воплотиться в свой реальный облик зверь не может. Надолго ли ему хватит выпитого, и могу ли я вообще делиться с ним тьмой в обмен на тот самый симбиоз? След зверя тянется за пределы территории поместья. Но чем ближе кованая ограда, тем сильнее сопротивление маги. Понимаю это не сразу, только когда неожиданно для себя падаю и утыкаюсь лицом в траву, внезапно чуть не блеванув. Ясно, граф не только на фонари не жлобился, а и на охранную магию вокруг имения денег отвалил. С моими нынешними силенками я отсюда не выберусь, скорее заработаю магический удар и сдохну под каким-нибудь розовым кустом. С трудом поднимаюсь. Магический удар охранки настолько силен, что я едва стою. Точнее не я, Никита Каменский. Никак не привыкну к тому, что настолько слаб. Надо вернуться в дом, встречать новый день желательно отдохнувшим и выспавшимся. Кто знает, что ждет меня утром. Глава 3. Я просыпаюсь от вопящей где-то под ухом музыки. Дикий голос, едва ли не речитатив, варварские барабаны, неразборчивые слова. Рефлекторно хватаю какую-то плоскую коробку на тумбе у кровати, провожу по ней пальцем. Нет, не так. Хватаю смартфон и выключаю будильник, рингтон которого – песня группы Црапыцацкрачес. Дерьмовые тараканы в переводе с британского языка. Открываю глаза, пялюсь на потолочную плитку. Позволяю себе скрипнуть зубами. Ну здравствуй, память Никиты Каменского, единственного наследника рода, слабого мага иллюзий, обожающего рэп и музыкальную группу с таким потрясающе подходящим названием. И этот самый рэп, наименьшая из моих неприятностей, потому что я тут же вспоминаю, что есть и кое-что еще. Князь Каменский не просто умер, как сказала горничная. Поместье Каменских сгорело дотла вместе со своим хозяином, а вместо наследства он оставил жене и сыну лишь кучу долгов. Все имущество оказалось либо проданным, либо заложенным. И барон, который женился на вдове князя, честно пытался расплатиться с кредиторами. Да вот не потянул масштабов. Но проблема не в смерти князя. Какое мне, собственно, дело до чужого человека? Проблема в том, что под гипнотическим воздействием не лгут, а человек – животное стадное. Слухи в стаде распространяются быстро. Но Танечка про пожар в поместье князя Каменского просто не знает. Значит, информация как минимум недоступна простым смертным, а как максимум – засекречена. Почему? Но есть и кое-что еще. На разуме парня стоит какой-то блок. Есть что-то, о чем Никита Каменский знал, но под воздействием чужой магии забыл. Я ощущаю дыры в его разуме, словно кто-то конкретно стирал определенную информацию. И чего она касается, я понять не могу. Вот же горпичий навоз. Скрипит дверь, я кашусь на нее, и в комнату заходит коренастый мужик с темным ежиком волос, одет в странного цвета костюм. Ткань в коричнево-зеленых разводах, будто на нее стошнило тиной бегемота. Зато рядом пройдешь и не заметишь. Он останавливается за несколько шагов до кровати и привычно наглым тоном интересуется. Проснулся? Неужто изволите дотащить зад до спортзала без пререканий, ваше сиятельство? Тут же вспоминаю имя гостя. Матвей Соболев, мой камердинер, маг-защитник рода Каменских, приставленный к Никите отцом еще в детстве, и вместе с Никитой приехавший полтора года назад к графу Хатурову. 5 минут, отвечаю, и пойдем поиграем. Поиграем. Я специально подобрал словцо не из лексикона Ника, был уверен, что оно шокирует Матвея, и теперь наслаждаюсь его удивлением. А что, ждал, что откажусь. Никита любил спортзал, как девственница, драконов. Ну так я не он, а доказать это ни у кого ума не хватит. Тренировки моему телу действительно необходимы, да и любопытно мне, чего уж скрывать. Не каждый день получаешь возможность понаблюдать за иномирными боевыми навыками. Матвей наконец-то отмирает и рывком стаскивает с меня одеяло. Пинаю его в живот, нечего тянуть ко мне лапы. Точнее, хочу пнуть. Реакция у этого камердинера не хуже воинской. Отскакивает задолго до того, как я успеваю толком выпутаться из одеяла. А потом он делает резкий рывок, и я оказываюсь на полу в полном захвате. Тело выгнуто, голова запрокинута, под челюстью, чужой локоть, перед глазами, майка, которую Матвей ловко натянул мне на морду со спины. Твою ж мать, ваше сиятельство, куда вы опять влезли? Слышу вздох камердинера. Потом меня отпускают. Не сразу понимаю, что, задрав мою майку, он разглядел последствия ночной экзекуции. Наверняка на спине остались следы от ремня, которым меня охаживали. Не переживай, Матвей, дважды я туда не влезу. Хмыкаю я, одергивая футболку и игнорируя его острый взгляд. С этой ночной мелочью разберусь сам. Чтобы поставить на место взорвавшихся пацанов, мне помощь не нужна. Натягиваю было вчерашнюю одежду, но Матвей останавливает меня строгим рявком. Спортивку, будь добр, угу. Теперь у меня штаны в обтяг, ничего не скажешь. Удобные, не сковывающие движений. Обувь для тренировок здесь, правда, совершенно бессмысленная. Кеды. Стереть их омощенный камнем двор можно на раз-два, да и булаву на них ронять я бы не советовал. Но тут память подкидывает воспоминания. Аккуратный зал и на полу что-то типа матрасов. Татами, так называется эта фигня. Высший, куда я попал? Что за тепличные условия нахрен? Мы собираемся спать или тренироваться? Из-за проснувшейся памяти мальчишки в голове хаос, слишком много всего и сразу. Но узнаю все, что вижу вокруг. Прекрасно знаю, что мой камердинер не слабый маг огня со специализацией на плетении щитов. Даже ловлю легкое чувство зависти, скорее всего, тоже от мальчишки, хотя и я от аспекта огня не отказался бы. Особенно сейчас, зависть к его дару, вот что общего у меня и Никиты Каменского. Но только она. Проходим несколько коридоров. Мне нравится этот дом. Он не вычурный, как принято у аристократов в моем мире. Мягкий минимализм. Даже картины на стенах без привычных тяжелых рам, и камер видеонаблюдения, много. Понимаю, что они наверняка зафиксировали все мои вчерашние передвижения. Ругаюсь себе под нос. Ночью я даже не знал, что подобные механизмы существуют, и мог где-то проколоться. Спускаемся в цокольный этаж особняка. В это время огромный тренажерный зал всегда пуст. Окидываю его взглядом и присвистываю про себя. Кардио, несколько силовых комплексов, веревочный комплекс, полоса препятствий и даже арена. Тут можно тренировать небольшую армию. Названия знакомые, знания есть, но по факту ведь вижу все это впервые. Ну что ж, с этого дня я тут пропишусь, хотя полосу препятствий я бы изменил. Пара настоящих ловушек на этом детском полигоне с сеточками и стенками лишней не будет. Со временем обязательно поставлю, с топорами и дротиками. Пусть здешние тренировальщики клювами не щелкают. Кладу на лавку прихваченный с собой смартфон, бездумно врубаю на полную громкость то самое тараканье дерьмо. Матвей закатывает глаза, но молчит. Он явно рад, что его подопечный наконец-то согласился заняться собой. Мне тоже очень надо заняться Никитой. Так что тут наши с Матвеем хотелки совпадают. Кстати, вовремя парня отлупили, будет чем объяснять свое рвение. Тело у мальчишки жесткое, как бревно. Потому начинаю с разогрева. Сначала бег и легкая разминка. Потом делаю несколько упражнений на растяжку. Раздражаюсь. На шпагат не сесть и бабочку не сделать. Но и порвать мышцы в первый же день тренировок не вариант. Потому через полчаса заканчиваю с растяжкой и иду на турники. Крученые сиськи тель. Бурчу себе под нос через пару минут. Три раза. Это хилое тельце сумело подтянуться целых три раза. В жопу такие приключения. Болит уже все. Нет сил даже разжать сведенные судорогой пальцы. Наверное, я так и болтался бы в злости на турнике, если бы Матвей не сжалился и не сдернул меня оттуда. «Слышь, пацан», — кипятится он, — «какая тварь в тебя вселилась? Откуда такая неуемная жажда сдохнуть в тренажерке?» Из-за этого доходит до него, и он кивает на мою спину. Охотно киваю. Теперь он мне поверит. Подхожу к скамейке, подхватываю свой смартфон и наконец-то вырубаю адский музон. Гаджет вибрирует в ладони, и я открываю пришедшие сообщения. «Тогда пока будешь работать по вот этому комплексу», — говорит Матвей. «Через пару месяцев сменим на что-то более серьезное». Рассматриваю картинки в присланном сообщении. Хмыкаю. «Комплекс неплохой, но мне точно не подходят сроки. 2 месяца ковырять детский набор упражнений, к тому же многое из этого у меня и так доведено до автоматизма. Уменьши количество подходов и добавь сюда спарринги. Лучше на шестах, встанешь в пару», интересуюсь у Матвея, в который раз за утро ловя на его лице изумление. Ответить он не успевает. Раздается приличный такой топот, и по ступенькам спускается кабанистый Толик. Магия Никиты вырывается из меня сама, практически рефлекторно. С удивлением наблюдаю за тем, как мои пальцы на автомате плетут сложный рисунок, очень быстро, почти мгновенно. Затем, легкий толчок кистью, из перил лестницы высовывается огромная паучья лапа и кидается на перерез старшему сынку графа Хатурова. Кабан вопит, отшатывается и пересчитывает оставшиеся 5 ступенек задницей. Паучьей лапы как не бывало, сука, орет он, вскакивая, гаденыш долбаный, мало тебе, ну, сука, подожди до вечера, ты у меня получишь. Он орет дальше, я ухмыляюсь, а мой камердинер стоит со скучающей рожей и делает вид, что его тут вообще нет. Матвей Евгеньевич, вы чего за ним, козлом, не следите, обращается к нему кабан, он же опять со своими иллюзиями, вы же видели этого паука, и он насекается, потому что мы оба знаем, что ни черта Матвей не видел. Нет у Никиты сил напитать свои иллюзии жизнью и сделать их осязаемыми. И потому страшную паучью лапу видели только я и этот хрячок. Я отцу расскажу. Срывается на визг Толик. Матвей степенно кивает. Обязательно расскажите, Анатолий. Обязательно. Александр Васильевич, человек справедливый. Вот как только увидит этих пауков, так сразу и накажет того козла, за которым вы предлагаете следить. А пока не видел же, и я вот не видел. Спокойно отвечает он, игнорируя злобное шипение кабана. «За все вечерком поплатишься, сука!» Кидает мне Толик, проходя к турнику. Я делаю приветственный жест рукой, только что в реверансе не приседаю. «Ага, приходи, устрою тебе сортир с пропеллером. Доиграешься ты, ваше сиятельство», — говорит камердинер, когда мы уже поднялись в холл первого этажа. «О, поверьте, так, как доигрался инквизитор Некрасборг, Никита Каменский доиграется не скоро. Возвращаюсь в комнату и первым делом иду в душ. Спортивка насквозь пропиталась потом. Пока на голову льется теплая вода, нахожусь в легком когнитивном диссонансе. С одной стороны, я помню все, что помнит хозяин этого тела. С другой, не могу не удивляться увиденному. Здешняя сантехника разве что зад тебе не вылизывает. И то есть сомнения. Ага, нет сомнений. Хорошая местная штука это биде. Обмотавшись полотенцем, протягиваю пальцы к дверной ручке и застываю. Бумс, раздается из-за двери. ФТЗЗЗЗЗЗ. В комнате явно кто-то есть. За деревянной преградой слышатся тихие поскрипывания и постукивания. Они прерываются то скрипом створок шкафа, то осторожными прыжками и скрежетом. В звуке есть что-то знакомое. Не сразу понимаю что. Потом меня озаряет. Стук когтей. Какая-то увесистая тварь бегает по комнате, оскальзываясь когтями на скользких гладких полах. Оглядываюсь по сторонам. В ванной комнате вооружиться можно разве что туалетным ёршиком или банкой жидкого мыла с дозатором. Глаз падает на блестящую сушилку для полотенец. Отлично. Выдираю ее из стены и рывком открываю дверь, чтобы совершенно охренеть от увиденного. Я знал, что в комнате не вчерашний кот. Тот весил не меньше полуцентнера, и для него звуки были слишком тихими. Но и тварь, что сейчас растопырила пальцы на полу, увидеть не ожидал. Хотя в душе даже шевельнулось что-то родное. Приятно отыскать в незнакомом мире нечто знакомое. Передо мной стоит одна из оторванных мной рук Шанкра и явно таращится прямо мне в лицо. Шанкра, бог войны, и длани у него накачанные, короче, такие длани. Но та, что стоит передо мной, не тянет даже на взрослую конечность. Так, нечто длиной в 70 сантиметров максимум. Та самая, одна из росших у башка на пузе, как раз должна была дотягиваться до... Фу, что за мысли в голову полезли? Не хочу я знать, что Шанкра делает своими руками. Цыпа-цыпа, делаю осторожный шаг к шанкровой конечности. Мыслей в голове, миллион. Башки послали доделать начатое и придушить Ника в кроватке, или я сам ее украл, дар экстрактора высшему в печенке. В принципе, могла и сама прицепиться. Не зря я, подыхая, чувствовал, как в душу впиваются костлявые пальцы. Делаю еще один шаг, и тварь резвым тараканом ныкается под кровать. Я не идиот, да, лезть мордой прямо в лапы-лапу. Иди сюда, не обижу. Цыпа, недоверчивое шебуршание в темноте под кроватью. Не спрашивайте, как я понял, что оно недоверчивое. Понял, и все тут. Как ты вообще сюда попала? Нет, все же я идиот. Представляю, как выгляжу сейчас со стороны, пытаясь поговорить с рукой. Даже для некросабарха, знакомого с божественными созданиями, перебор, что уж говорить о Никите Каменском. Я серьезно жду ответа от божественной конечности. В этот момент дверь в комнату со стуком распахивается, и в нее влетает давешний кабан. На прыщавой морде, желание убивать, в руках узкий кожаный ремень. Похоже, за отбитой на лестнице спортзала зад мне будут мстить прямо сейчас. Сука, ща я тебя. Брызжет слюной Толик, но сегодня явно не его день. Быстро вскочить на ноги, перехватить ошалевшего от такой моей наглости кабанчика за шкирку, стукнуть по шее в правильном месте, тут и Никита справится, силы не надо, и уложить в бессознанке мордой в пол. Потом тихо прикрыть дверь и подпереть ручку спинкой стула. Хорошенько подергав, убеждаюсь, что открыть теперь невозможно. Шибздец, карапузы, теперь вы сюда зайдете, только снеся дверь с петель. Селенок-то хватит, соображаю, что в суматохе полотенце с меня соскользнуло и я стою совершенно голый. Иду к шкафу и выбираю что-то очень похожее на одежду Матвея, с кучей карманов и будто в зеленовато-грязевых разводах. Не знаю почему, но у меня ощущение, будто именно таких тряпок мне не хватало всю прежнюю жизнь. Одевшись и повернувшись к Толику, вижу интересную картину. Двумя пальцами схватив парня за лодыжку, на остальных четырех, да их шесть, рука Шанкры пытается упереть тушу под кровать. Туша не прется, несмотря на напряженные мышцы руки, и в голове появляется картинка из памяти Ника Бурлаки на Волге. Ржу в голос и все же говорю, брось гадость. Перепрыгнув через кабана, хватаю наконец упрямую конечность. Она тут же притворяется дохлой и обвисает в руке тухлой крысой. Кстати, про тухлую я не зря. Пахнет рука очень даже специфически, хотя на месте бывшего сращения с телом бога, просто ровная такая молодая кожа. Ничего удивительного в живой конечности, собственно, нет. Несмотря на специализацию в виде тьмы, торговли или там закона, основной божественной силой всегда являлось созидание. Так что если какой божок собирается справить недалеко от вас малую или большую нужду, лучше держаться от этого места подальше. Неизвестно, что там потом вырастет. Или кто. На руке, которую я верчу, все еще сохранилась пара татуировок. Видно их плохо, Конечность не то чтобы мумифицировалась, но как-то съежилась. Зато на волосатом запястье широкий золотой браслет, а на двух пальцах из шести – кольца. Одно золотое, второе – совершенно черное, будто сотканное из мрака. Неужели повезло и в моих руках наконец-то окажется какая-нибудь божественная хреновина? Пытаюсь стянуть с пальца кольцо под вялое трепыхание руки, но не тут-то было. Оно словно сжимается, никак не желая покидать палец. Трясу лапу, наверное, минут пять, сдабривая действо грязными ругательствами, как собственными, так и из этого мира. Бесполезно. Второе кольцо снять тоже не удается. Более того, при попытке открутить палец руку Шанкры начинает откровенно плющить и корежить. Впервые вижу конечность, которая так старательно пытается подохнуть. То же происходит, когда я пробую стянуть с кисти браслет. Наконец сдаюсь. Видимо, пока мне до шанкровых примочек все же не добраться. Жаль, я было представил, как обвешаюсь артефактами и получу хотя бы парочку божественных орудий. Кстати, о силе. Закрыв глаза, медленно выдыхаю и обращаюсь к источнику. Каналы до сих пор заполнены тьмой Карха. Заставить ее двигаться по каналам силой слабого источника не получается. Пытаюсь повторить знакомые заклинания, используя в качестве базы тьму. Тоже глухо. Но ведь сам Карх как-то магичит. Поправочка. Не как-то, а ого-го как. Было дело, сталкивался. Значит, теоретически взять чужую тьму под контроль возможно. Внутренним зрением вижу, что укус кота мне тоже не почудился. Тонкие нити тьмы тянутся из оставленных клыками отверстий в сторону окна. Похоже, можно использовать их как связь и все же найти зверя. Глубоко дышу, складываю пальцы в привычном плетении очищения. Осторожно опускаюсь глубже в себя. Тьма пузырится в каналах. От одного мысленного прикосновения к ней начинает тошнить. Внутри тела, будто система труб с дерьмом. Очищение не работает. Или не работают мои заклинания, эпические башки. Все у них через жопу, даже магия. Медленно глубоко вдыхаю и также медленно выдыхаю. Как же меня так угораздило-то, а? Нет, чтобы спереть что-нибудь приятное. К примеру, магию богини любви Тей. Идешь, а вокруг тебя красотки в штабе укладываются. Закидывай любую на плечо, и вперед. Хотя, признаться, и так с женщинами проблем никогда не возникало. Как-то на сборах в военном лагере устроили стрельбу из лука на спор. Ну я и выпендрился с закрытыми глазами сразу по пяти мишеням. А ночью в мою палатку заглянула милая эльфиечка. Смущалась, краснела, но губки и тело у нее были божественными. На второй эльфиечке я был заинтригован, на третьей напрягся, а на четвертой прорезал дыру в задней стенке палатки и свалил из лагеря. Видел потом с пригорка, что их перед той палаткой еще с десяток толпилось. Хорошо, что в круговую осаду взять не сообразили, иначе как бы я тогда выбрался. Хотя, может, надо было приглашать в палатку штук по пять разом. Глава 4. Не знаю, сколько я провозился, пытаясь очистить каналы от тьмы, но придя в себя, понимаю, что кабанчик так и валяется носом в пол. А если бы очнулся, пока я тут в шамана сам с собой играю, вот из-за таких дебильных проколов и случаются всякие проблемы. Куда ж его деть-то? В коридор не выкинешь. Наткнется кто-нибудь на тушку у меня под дверью, объясняйся потом. В комнате тоже не оставить. Если Толик не понял меня с первого раза и опять попытается наехать, придется снова отключать пацана. А я все же не убийца малолеток. А что, если... Кидаю взгляд на окно, огромное, чуть ли не во всю стену, оно не прикрыто решеткой, да и зачем они, при такой-то магической охранке снаружи. Поднимаюсь, открываю одну из створок и выглядываю в сад, окна моей комнаты выходят на розарий, который довольно далеко от входа в особняк, на противоположной стороне. Никиту поселили на первом этаже дальнего крыла, тем лучше. Беру кабанчика за шкирку и с немалым трудом переваливаю через подоконник. Пусть поваляется в розовых кустах, а когда очнется, порадуется, что не в болото мордой уронили. Выкинув мусор, подбираю руку и иду к дверям, но не успеваю отодвинуть стул, как раздается осторожный стук в дверь. Следом слышится знакомый голосок. «Ваше сиятельство, Никита?» «Да, Танечка», — отвечаю я, с удовольствием вспоминая ночную сонную блондиночку. «К слову, о магии ТММ, тебя к завтраку ждут, опаздываешь». «Господин граф ждет, скажи, что сейчас буду». Девчуля убегает, слышу легкие быстрые шажки, а я торможу и оглядываюсь, думая, куда деть шанкровую лапу. Судя по всему, забраться в комнату Ника может любой желающий. Вопрос в том, чем ему грозит встреча с божественной конечностью. Что-то мне подсказывает, что топерло кабанчика Толика под кровать явно не подарки ему дарить. Додумать не успеваю. Внезапно из широкого конца шанкровой лапы вырастают длинные тяжи, похожие на кровавые сухожилия. Растекаясь по моей руке, они оплетают ее почти до плеча. Не просто оплетают, впиваются, словно тысячами шипов, прорастают внутрь. Я буквально чувствую, как подается внутри моя ткань, принимая в себя чужую плоть. Тяжи змеятся по руке, впиваются, высасывают, наполняются тьмой. Во рту появляется привкус крови. Еще немного, и я вслед за Толиком уйду в бессознанку. Приходится шипеть, чтобы не орать от боли. Чертов Шанкра со своими подарочками. Неужели и тут достал обидчивый наш, где-то в окрестностях столицы? Химеринг, полуящерица-полукот, сотканный из темного эфира, сжался в комок перед существом, которое он знал как хозяина. Страх путал мысли, заставлял вздыматься черную чешую на загривке. Тело Химеринга опять приняло привычный туманный облик, но в свете факелов на стене отражалась реальная тень. Лапы, способные разодрать медведя, впились когтями в каменный пол залы, очень далеко от особняка графа Хатурова. Сколько кот себя помнил, хозяин всегда был рядом, учил, приказывал, кормил, наказывал. Не всегда потому, что Химеринг был виноват, часто и впрок, чтобы никогда не ошибался. Ошибка, боль. По крайней мере, именно эти образы он вылавливал из телепатического общения с хозяином. И сейчас тот был недоволен. Химеринг чувствовал его гнев и разочарование. Ведь до исполнения приказа оставалось совсем немного. Зверь не знал, как выразить время в днях или месяцах. Он просто видел, что тело человека, которого хозяин приказал ослабить, еще в прошлый раз было на грани смерти. Тогда Химеринг остановился вовремя. Не выпил жертву. Нельзя убивать. Это может насторожить других человеков. А в доме, где жила жертва, их было немало. И Химеринг чувствовал, что некоторые из них очень, очень опасны. Поэтому зверь пил жизнь осторожно, по чуть-чуть. Один раз в одну луну. Оставалось всего несколько лун до момента, когда у жертвы не останется сил, чтобы сопротивляться зову хозяина. И вот он ошибся. Химеринг не мог объяснить себе, что случилось. Просто когда он привычно впился призрачными клыками в податливую плоть жертвы, в его рот потекла не чужая жизнь, а чистый темный эфир. И незримые цепи, сковывающие его с волей хозяина, внезапно ослабли. Темный эфир был родным, и впитывая его, Химеринг становился сильнее, разумнее и свободнее. Раньше у него не было ни своей воли, ни своих мыслей, ни своих желаний. Тогда он сделал то, чего не делал никогда в жизни. Попытался поговорить. Предложить себя в обмен на кормежку и свободу, и оказался не нужен. Человек не успел отказаться, но Химеринг почувствовал его сомнение, почувствовал, и попытался надавить магией, заставить, а потом что-то произошло. Кот даже не успел понять, почему не сработало очарование, но вместо того, чтобы позволить себя осушить, жертва вдруг ударила его магическим разрядом. Ударила так, что он, взрослый Химеринг, вынужден был, поджав хвост, бежать к единственному существу, которому был нужен, к хозяину. Теперь он как котенок пригибался к полу, бессловесно принимая наказание. Удар огненной плети. Вот только гневался хозяин почему-то не на проваленное задание, а на истончившиеся цепи души. Когда экзекуция окончилась, цепи стали еще крепче, чем были. Химеринг помнил, как предлагал себя тому человеку, но уже не мог понять, зачем. Это жертва, добыча, еда. Разве еда может владеть им, зверем темного эфира? Он больше не отступится, нет, потому что твердо знает, тот человек с такой сладкой тьмой внутри, враг хозяина. И чтобы выжить самому, этого врага надо найти.